«Здоровое питание по привлекательной цене», — говорил папа. «Мы обслуживаем не только приезжих, они здесь лишь по выходным, а вот местные приходят всю неделю. Мы работаем в первую очередь для них». Из кухни навстречу мне идет Эрик с тремя тарелками в левой руке. Увидев Эйдена через распашную дверь, он притормаживает и одаривает меня легкой ухмылкой. Сделав вид, что не заметила, я подхожу к холодильнику. Остался еще после обеда чай с бузиной. Тишина. Все либо увлечены работой, либо игнорируют меня. Юванда, третий мушкетер в моем трио, наверняка в курсе, но она в зале. Вероятно, перечисляет плюсы и минусы Гевюрцтраминера по сравнению с рислингом. Продолжив поиски, я, наконец, обнаруживаю кувшин за емкостью с пахтой. На порцию хватит. Отлично. Спешу обратно. Эйден ждет, положив ладони на стойку. В отличие от большинства, он не тянется за мобильником, едва оставшись один. Он умеет побыть наедине с собой, знает, как обрести в одиночестве покой, если не утешение. Прости, что заставила ждать. Под его зорким наблюдением я бросаю в стакан кусочек сахара. Добавляю дольку апельсина, немного ангостуры, кубик льда, чай и перемешиваю. Ложечкой. Ибо ничто так не губит впечатление, как полиэтиленовые перчатки. Выуживаю коктейльную вишенку из банки. Вуаля! Эйден улыбается моей чересчур наигранной французской интонации. У меня внутри разливается тепло. Я толкаю стакан к нему. Он подносит к лицу, нюхает. Мне со слепительной очевидностью приходит в голову. Я ведь понятия не имею, что этот мужчина любит пить, кроме вишневой колы. Что это? Девственный Old Fashion. Безалкогольная версия коктейля Old Fashion. Английский. Old Fashioned — старомодный. Он усмехается. Девственный? Пожалуй, не лишено смысла. У меня пылают щеки. Я проклинаю свое тело. Скулы краснеют при одном лишь намеке на секс. От ладони на столешнице остаются влажные отпечатки. Эйден делает глоток, избавляя меня от необходимости придумывать остроумный ответ, причмокивает и ставит стакан. Неплохо. У меня на миг подгибаются колени. Надеюсь, он не видит, как мои плечи, лицо, пальцы, каждый мускул расслабились от облегчения. Рада, что тебе нравится. Стук ногтей по стойке слева от меня. Кора. Ей нужен мартини с водкой и беллини. Я наполняю льдом бокал, оборачиваюсь в поисках открытой бутылки шампанского. Эйден Томас вращает кубик льда на дне стакана, делает маленький глоток и снова крутит стакан. Прекрасный человек, который столько сделал для нашего города, который месяц назад потерял жену. В одиночестве сидит в моем баре, хотя и не пьет. Возможно, он находит утешение в этой привычке после того, как в его жизни разверзлась пропасть. Надеюсь, наше совместное молчание, наш безмолвный ритуал тоже что-то для него значит. У каждого в городе есть история, связанная с Эйденом Томасом. Например, у детей, которых он выручал за считанные мгновения до рождественского парада. Появлялся с поясом для инструментов на талии и чинил поломанные санки или рога северного оленя. А 2 года назад, когда в разгар страшной бури на дом старика Макмиллана упало дерево, Эйден привез генератор на то время, пока восстанавливал линию электропередачи. Весь следующий месяц он приезжал каждые выходные чинить крышу. Мистер Макмиллан пытался ему заплатить, но Эйден не взял денег. В моей семье история с Эйденом Томасом произошла, когда мне было 13. У отца в разгар вечерней смены перегорел холодильник. Не помню подробностей, а может, так и не удосужилось их выяснить. Обычная история, неисправный мотор, электрозамыкание. Папа чуть с ума не сошел, ломая голову, как все починить, не останавливая работу на кухне. Симпатичный мужчина, обедавший с женой, услышал и предложил помощь. Отец колебался, затем, плюнув на свои правила, пустил клиента в кухню. Эйден Томас провел большую часть вечера на коленях, вежливо прося инструменты и успокаивая измученный персонал. К моменту окончания ужина холодильник уже вовсю морозил. отец предложил Эйдену Томасу и его жене по стакану грушевого бренди. Оба отказались, он не пил, а она была на раннем сроке. В тот вечер я работала на подхвате, типичный ребенок владельца ресторана. Когда пошла к стойке администратора наполнить вазочку с леденцами, тот наткнулся в зале на Эйдена Томаса. Он рылся в карманах пальто, как все клиенты в конце трапезы, отыскивая кошельки, мобильные телефоны или ключи от машины. Из кухни доносился смех отца, страстного шеф-повара с еще более страстным нравом, чей перфекционизм зачастую переходил в нетерпимость. Теперь он наслаждался редкими мгновениями отдыха в собственном ресторане, близкий к состоянию эйфории и насколько это возможно. «Спасибо вам за все». Эйден Томас поднял голову, словно только что заметил мое присутствие. Мне захотелось поймать слова, повисшие в воздухе, и засунуть обратно в рот. Будучи девочкой, с ранних лет привыкшей ненавидеть звук собственного голоса, я ждала, что он рассеянно кивнет мне и поспешит на кухню или отшутится, как большинство взрослых. Но Эйден Томас не походил на других взрослых. Он не походил ни на кого. Эйден Томас улыбнулся, подмигнул и сказал низким, хрипловатым голосом, от которого у меня ёкнуло где-то в глубине, в той части, о существовании которой я прежде не подозревала. «Пожалуйста». Такая малость и столь многое, элементарная вежливость и бесконечная доброта. Луч света упал на невидимую девочку, выхватил ее из тени и явил взору. Вот чего мне так недоставало, вот о чем я не смела даже мечтать. Я наблюдаю, как Эйден Томас замер, поднеся стакан губам, и глядит на меня сквозь стекло. Я больше не девочка-невидимка, ждущая мужского внимания. Я женщина, которая только что сама вошла в круг света. Он протягивает руку, что-то неуловимо смешивается. В нескольких милях под руслом Гудзона происходит тектонический сдвиг. Его ладонь касается моей. Подушечка большого пальца задевает внутреннюю сторону запястья. И сердце. Оно даже не бьется, а просто исчезло, исчезло, исчезло, не в силах этого вынести. «Спасибо», — говорит Эйден. «Все было очень... спасибо». Пожатие. Не поддающееся определению драгоценный импульс от него ко мне. Он отпускает мою руку и допивает коктейль, запрокинув голову. Шея у него, как и все тело, стройная, мускулистая, движения излучают уверенность.